Следующий удар был получен с неожиданной стороны. Мите позвонили из большого дома. Наш старый друг-чекист Едушкин, курирующий наш институт, и попросил Митю зайти, кое в чем разобраться. Сердечко мое радостно прыгнуло. Неужто узнали о наезде? Решили защитить? Вернулся Митя расстроенный. Вообще озверели. Требует, чтобы я сблизился с Марой и вытряс у нее все тайны. Она как бы пиковая дама, а я инженер Герман, по ее душу. Намекали, что она знает три карты, что должно стать достоянием государства. Обещали вознаграждение, — Митя усмехнулся. Ну, ясно. Раньше адмирал Цыпин работал с ней, а теперь она осталась бесхозной. Ну, что ж, она женщина еще в соку. Усмехнулась я. Митя отозвался жалобным стоном. Была ли Мара пиковой дамой, я не знаю. Знаю, что она потрясающе гадала на кофейной гуще. Переворачивала чашечку и по потекам на стенках все видела, будучи наполовину цыганкой. Часто раскидывала карты Таро, придуманные, говорят, еще в Египте. Однажды, раскинув их, подняла бровь. «Через год у вас, демократов, возьмут кровь на анализ». Это было сказано за год до путча, 19 августа 1991 года. Не за такими ли тайнами приходили к ней дипломаты и генералы? Но меня эти сложности, как говорится, не доставали. Обычно я лишь скромно выпивала с Марой из маленьких рюмочек, и мирно советовал ей, пока не поздно, уехать в Париж к сестре. — Не дождешься, — усмехалась Мара. Зато она дождалась. Когда я рассказал ей про наезд на Митю, Мара лишь усмехнулась. — Не б, с меня начнут. И оказалась права. Ее отчаянная, уже слегка засохшая красота и бесстрашие, вот что запомнилось. Тот страшный день начался с вечера накануне. Мы с Митей собирались к Маре на ее день рождения. Так не хотелось туда идти, но что делать? Вдруг раздался звонок в дверь, проклятие. Одно дело испытывать муки самому, но вдвойне тяжело, когда на них кто-то смотрит. Кого черт принес? Митя пошел открывать и вернулся, усмехаясь. Кто? «Там какой-то тибетствующий монах!» — в отчаянии проговорил Митя, хотя, конечно, узнал этого тибетствующего монаха. Медленно вошел Гуня. Он выглядел теперь, конечно, гораздо значительнее, или, как выражаются, репрезентативней Мити. Сияющий лысый череп, отражающий лампочки, пронзительный взгляд черных глаз, тяжелый подбородок. Сегодня он был завернут в серо-бурую тогу. Удивительно, как это время столь неблагоприятное для настоящей науки оказалось столь плодотворным для Гуни. Его астральный салон в мрачном здании военгидромета процветал. К появлению Гуни перед дверьми салона скапливалась огромная очередь с первого до третьего этажа. И как только он появлялся и отверзал врата, толпа устремлялась внутрь, надеясь немедленно приобщиться к тайнам магов и обрести спасение. Отчего-то его не лечил, видимо, от слабоумия. Однажды, заглянув туда, я услышал его надменную фразу. — Только, разумеется, ни в коем случае не обращайтесь к врачам. Люди, которые учились на трупах, не имеют права прикасаться к духовному существу. Помню, я захлопнула дверь в ярости. Если тебя прихватит, небось, в поликлинику побежишь, а людей морочишь. Тем не менее, салон приносил ему изрядный доход. Все жаждали чудес, не желая больше думать и работать. Ну что за жизнь такая, о Господи, есть ли справедливость? Но чего-то все же Гуне не хватало для полного счастья. Он то и дело приходил к Мите и вещал. Митя сидел всклокоченный, завернувшись в рваный халат, а перед ним разглагольствовал гладкий, благостный Гунь. Картина эта напоминала, как подметил Митя, известное полотно Репина «Отказ осужденного от исповеди». Уже почти забылось то время, когда они бились из-за меня на лестнице, на шпагах. Теперь Гуни приходил подчеркнуто к Мите. Беседуя с ним почти что как с равным, то о египетских мистериях, то о скором конце света, к которому надо начинать готовиться уже сейчас. Митя страдал. Извивался буквально ужом, выслушивая очередные Гунины видения, например, о необходимости бросить все и поскорее транспортироваться в кремниево-астральное невидимое тело. Митя, бывший ученый, как он сам себя называл, не мог выслушивать весь этот бред спокойно, но и выгнать гостя не мог. Он вообще никого не мог выгнать, переживая за всех. «Продам материалистические убеждения. Дорого!» — мучительно отшучивался Митя. Но Гуня давил, предлагая дематериализоваться немедленно. На этот раз он явился с другой программой — «Жезл силы». И я должна была выслушивать эту чушь, кидая восхищенный свой взгляд то на одного, то на другого, оценивая их эзотерические и мистические знания. Гуни вдруг поднял ладони и стал двигать ими то влево, то вправо, подобно локаторам на летном поле. «Я чувствую. Где-то рядом», — он зашевелил загребущими пальчиками, — «находится один из мощнейших жезлов силы, способный управлять миром». При этом он тянул ручки явно в сторону апартаментов Мары. Все это можно было бы слушать, если бы мы не торопились в гости. — Ну и что? — вспылил Митя. — И нахрена тебе этот жезл? — Дай тебе силу, ты всех загонишь куда-нибудь в пустыню и будешь горд. Гуни не реагировал на столь гнусные выпады, уж он-то знает, куда вести. Тут у нас под форточкой завелся какой-то дряхлый хорих, и в форточку пошла струя выхлопного газа. — Митя! — Мог долго это терпеть, надо же человеку разогреть машину. Но если терпение его истощалось, стоило ему только встать, и автомобиль, испуганно хрюкнув, выезжал со двора. Митя стеснялся этого своего таланта, как и многих других, и эту тему мы никогда не обсуждали. Изгнав со двора очередную вонючку, Митя стыдливо отводил глаза, мол, так, ничего особенного. Встал, хотел обматерить его через форточку, но тот сам почувствовал вину и заткнулся. Материалистическая трактовка. Зачем без крайней на то нужды прибегать к мистике? Наконец Митя поднялся, и мотор утарахтел. Гуни, естественно, не обратил на это внимания. Он слушал лишь себя. Но жезл силы будет работать лишь на того, кто убьет его старого обладателя, — прохрипел он. — Ничего себе программка! Надеюсь, это не у нас намечено? — поинтересовался Митя. Но Гуня продолжал лишь самоуглубленно вещать. — Иначе в новых руках жезл будет лишь куском железа? — Железо? — корыстно поинтересовался Митя. — А может быть, золото? — Я предвижу это. И я вижу этот предмет, — вдруг совсем утробным голосом — заговорил Гуня, глаза его потускнели и перестали что-либо выражать. — Он небольшой, пятиконечной формы, бронза, сверху красная яшма, лучи, расходящиеся из центра, гелиотроп, свернувшийся 20 столетий назад из капель Христовой крови. — Так, — мы с Митей невольно переглянулись, — знакомая вещь снова появляется. — Так кто убивать? Кто будет, — поинтересовался нерешительно, покашляв Митя. Но Гуня не отвечал. Вот сейчас он ухватит жезл сил и начнет ковать добро. Мы молчали. Снова брякнул звонок. Митя пошел открывать и вернулся гораздо более ошарашенный, чем в первый раз. На мой немой вопрос Митя лишь в отчаянии махнул рукой, мол, увидишь, недолго осталось ждать. Появился поп. Наш кавказский друг и теперь уж, наверное, бывший. аспирант Мити. «Ты что, покрасился, что ли?» — не удержалась я. Кончики его волос, усов и бороды из черных сделали с рыжими, местами палиуми. «Загорел. Подожгли мой магазин», — вращая очами, произнес Апоп. «В этом не было ничего удивительного. Родная его республика вела сейчас войну и находилась в довольно-таки напряженных отношениях с Россией. Несмотря на это, Апоп притулился здесь, как бы мирно занимаясь торговлей. Полагаю, что у себя на родине он считается гениальным разведчиком. Раскусили, однако. Теперь Апоп довольно успешно пытался разжечь в нас чувство вины. Те установки Град, к которым имел отношение Митя, а Апоп, кстати, защищал по ним диссертацию, палили теперь не по облакам, проливая дождь для колхозов, а по самим колхозникам, и вот настал, видимо, час расплаты. «Чем мы можем помочь?» — смущенно произнес Митя, глядя на Апопа. «Видимо, это и есть тот персонаж, который, убив, захватит жезл силы». Мы молчали. Что-то грохнуло в стену, зашуршало, сыпая сухой клей под обоями. Это Мара жахнула, очевидно, бронзовой китайской собакой-драконом, стоящим на столике у нашей стены, напоминая, что ждет нас. «Ну что ж, пора». Мы уже без стука вошли. Ситуация там была ужасной. В старинных резных креслах сидели грязные, заросшие бомжи неразличимого пола и возраста и пили из драгоценных бокалов с гербами какую-то дрянь. Такие хождения в народ сделались в последнее время для Мары насущной потребностью. Я частенько встречал ее у метро в подобной компании в абсолютно расхристанном виде. Все развивается быстро. Теперь, значит, приволокла свою гибель сюда? Да не задушит ее. За один такой бокал, а потом на эти деньги будут пить месяц и не выгнать их. Хозяйка вела с одним из них страстный спор. На нас она не обратила никакого внимания, считая, видимо, нас плодом белой горячки. Один из бомжей с грязной спутанной шевелюрой лежал харей в блюде, но ухо его вдруг показалось мне знакомым. Мне вдруг даже померещилось, что это Атеф, шейх-миллиардер, бомж, видимо, у меня тоже галлюцинации. Видения неожиданно стали плодиться. Вдруг заскрипела парадная дверь, и явилась сиротка с группой каких-то плечистых мужиков. На это видение Мара среагировала четко, привстала в кресле, ее черные очи засияли ненавистью. Сиротка с амбалами за спиной, как ни в чем не бывало, расхаживала по квартире. Ключи, видимо, дал ей Цыпин, бывший хозяин квартиры и муж Мары, а теперь ее. «Вот в таком духе все комнаты», — тоненьким голоском вещала сиротка, показывая обделанную мореным шпоном арку, ведущую в спальню. «Ах ты, сука!» — Мара кинулась на нее с огромным узбекским ножом, украшенным цитатами из Корана. Я еле успела перехватить руку и завалить Мару в кресло. «Успокойте свою подругу, если не хотите, чтобы мы ее забрали». Усатенький крепыш с яркими губками показал мне бордовое удостоверение с мечом и щитом. «Так, ясно. Давно я подозревала сиротку, теперь, значит, удостоверилась». Я подошла к ней вплотную. «Ты что, охренела, сюда пришла? А что такое?» — пропищала она. «Показала ребятам из хозуправления отделку. Хочу такую сделать везде». «Где?» Кинув несколько изучающих взглядов, гости вместе с сироткой спокойно удалились. Мара рычала. Да, большего плевка в душу, чем появление сиротки на Марин день рождения, не придумаешь. Потом... Вдруг Мара подняла свою прекрасную полуобнажившуюся руку, она выскользнула из широкого рукава халата и выдвинула ящик орехового комода, стоящего рядом с креслом. Там что-то брякнуло, игулка раскатилась. Не удержавшись, я вытянула шею и заглянула туда. О-хо-хо! Вот это наборчик! Гулком ящики грохотали, несколько шприцев в стеклянном боксе, штук 10 каких-то ампул с узкими горлышками. И еще я заметил с удивлением, та самая оплавленная звездочка лейтенанта Зорина. Вот это да! В едином порыве приватизировали даже и это, антенну для связи с Богом. Молодцы! Не зря Цыпин, много раз подряд открывая мне душу в своем служебном кабинете, все время подчеркивал, что, уходя, оставил Маре буквально все. Намекал на это? Я быстро отдернул взгляд, но ее. Когда я снова повернулась к Маре, она спокойно курила, зажав мундштук в зубах. В левой руке у нее была ампула, в правой — стеклянная коробка со шприцами. — Ну, мальчики, — проговорила она, обводя всех взглядом, от которого у каждого мужика, я думаю, должен зашевелиться змей-искуситель. — Кто сделает мне укольчик? — Очень хочу. Она повернулась к Мите и, дерзко улыбнувшись, добавила, — диабет замучил. Что она еще и колется? Об этом я не знала. Считала, что ей так хватает пороков. Это же она даже! Она не сводила своих горящих очей с Мити. Уши Митиной запылали. Этот может пойти и навстречу, как всем он идет. Потом не расхлебаешь. К счастью, нас выручил Апоп. От каждого может быть польза. Он вдруг резко поднялся. Она нас так принимает, да? Она нас так уважает, да? Он кинулся из комнаты. Как бы из солидарности с нашим другом мы тоже откланялись. Уходя, я обернулся. Мара вольно раскинулась в кресле. В зубах у нее зажат драгоценнейший резной мундштук из слоновой кости, своткнутой в него копеечной, вонючей беломориной. От дыма Мара щурит один глаз и нагло, как всегда, улыбается каким-то неведомым мыслям, вспоминает свою бурную жизнь. Наверное. Один из бомжей, молодой и кудрявый, за все время так не снявший пальто с прилипшим к спине окурком, сидит за старинной физгармонией, играет Баха. Дурдом. Мы закрыли дверь. Иногда дверь закрывается, как крышка гроба. Больше мы этого не видели. Мы вернулись в свои комнаты, а Поп демонстративно спал, естественно, на нашем супружеском ложе. Как еще он мог выразить свой протест против несправедливости притеснений? После Мары все здесь у нас выглядело нищенски. Мы — люди черного хода, что ж делать? С парадного входят адмиралы, дипломаты. Ничего, настанет время, и мы войдем с парадного. Неожиданно оказался зверски пьяным Гуня. Пришлось оставить его на скрипучей раскладушке. Мы с Митей легли на раздвижном кресле, а Поп дергался и крутился на кровати так, словно плясал лезгинку. Сколько силы в нем! Не туда, наверное, направленный, а потом гибнущий. Потом вдруг лезгинка обрывалась, дыхание менялось, и во тьме, еще чернее ее, появлялся черный глаз. Если... Захрипит сейчас, как когда-то в купе. Сними, сними, пусть тело дышит. Без всякого уж разговора пойду прямым ходом в ванну и повешусь. Хотя Поп молчал, лишь учащенно дышал во тьме, я не выдержала. Встала и пошла, пока что, на кухню. Митя пришел за мной. Мы молча курили, глядя во двор. Юга помыла окна, висела огромная луна. Ничего. — вздохнул Митя. — Все, в общем-то, двигается к добру. Да, но с разной скоростью, — заметил я. — И главное, в разные стороны. — С отчаянием, — сказал Митя. В комнатах Мары продолжался гвалт. — А Германа все нет. Мы нежно поцеловались, вернулись в комнату под храп и бульканье наших собутыльников и улеглись. Меня охватило вдруг острое желание. Я стала быстро целовать Митину шею. Но тут дверь в нашу комнату вдруг со скрипом отъехала, и в ясном лунном свете появилась она, словно не было многомесячной пьянки и, более того, долгой жизни. Сейчас она казалась Юный и прекрасный, огромные глаза, кудри на плечах, тонкие изящные руки и ноги, на ней было почти девичьи серые платьица повыше колен, ажурные черные чулки и такие же перчатки. Левая рука ее была сжата в кулачок, в правой что-то сверкало, то ли нож, то ли маленькая пика. Шприц! Она медленно, глядя на луну, за окном подошла к нашей лежанке. И вдруг, покачнувшись, стала падать на нас. Я еле успела перекатиться через Митю, и она упала на спину, рядом с ним, высоко закинув длинные ноги бывшей кафешантанной дивы. Потом повернулась к ошарашенному Мите и подала ему шприц. — Скорее! — Укол! Я умираю! Плавно изогнувшись, она подставила Мите бедро, выпуклое пространство ослепительно белой плоти между окончанием кружевного чулка и такими же трусиками. Она ткнула острие в точку и закрыла глаза. — Скорей! — еле слышно, — прошептала она. Митя с отчаянием глянул на меня. Я кивнул, и Митя стал медленно двигать поршень. — А-а-а! — со злострастным стоном Мара откинулась, открыв прекрасные свои зубы. Мы смотрели на ее лицо, а она в это время разжала кулачок и что-то опустила в ладонь Мити. Он быстро, словно ожегшись, сунул это в тумбочку. «Все!» Она гибко вскочила и, подняв руку с сверкнувшими кольцами, приложила ее к своим губам и окликнула. «Привет!» Каблуки ее четко простучали по коридору. Хлопнула ее дверь, отозвавшись чуть запоздалым стуком нашей форточки. Я оглянулся, а Поп и Гуни мирно спали, а может, и я спала. «Мне помнится». Я вроде кинулась вслед за Марой, но коридор наш оказался удивительно долгим. Наконец я добежала до ее двери, высокой, белой, и услышала, как в ней скрипит, закрываясь замок. Утро было солнечное и ясное. Сосульки над окном, просвеченные солнцем, были слегка наклонные, сдувались по мере намерзания ветра. Начиналась весна. Под форточкой во дворе затарахтел очередной бензокозел. Митя лишь повернулся в ту сторону, и он, испуганно закашлявшись, мгновенно умчался. — Что, возросла наша мощь? Митя испуганно глянул на меня, но я отвернулась. — Хватит думать о чепухе. — Все, собирайся, поехали. — Чемоданы? — Да. — Значит, вместо моральных страданий предстоят физически ничего. Моральные еще тоже предстоят. Мы засмеялись, пошли одеваться. Гуни и Поп храпели на удивление дружно. — Ладно, — подумав, — сказал я. Уже на выходе Митя дернулся к двери Мары, поднял руку, чтобы постучать. Там была мертвая тишина. — Не надо! — крикнула я.